Глава 8. Я сбежала столь стремительно, словно за мной гнался сверг. Даже не оглянулась на оставшегося мага. Незачем. Уже увидела все, чего мне не хватало. Вовремя. Если бы сейчас смогла открыть портал, не раздумывала бы ни секунды. Только магия хоть и возвращалась, но не настолько быстро, как мне хотелось бы. Усталость и впрямь давала о себе знать. Сколько я дремала в лесу, оберегая Рианца? Полчаса? Час? Не больше. Кровать в отведенной нам комнате так и манила. Удобная, мягкая. Нам? Я буду ночевать в одном помещении с мужчиной? Да хоть с чертом! Охранные заклинания никто не отменял, хотя на меня вряд ли кто позарится. Особенно любители долгой жизни. Из-за таких, как я, целомудрием не рискуют. Как была, в блузке и юбке, я рухнула на постель и моментально провалилась в сон. Проснулась я, когда за окнами сгустилась темнота. При первом же шевелении надо мной вспыхнул светильник. Хорошая магия, удобная. Я присмотрелась повнимательнее, разложила на потоки. Знакомо. Да и как иначе, когда мы в Орфирае пользуемся наследством перворожденных? Мое собственное заклинание никто не потревожил. Я в этом и не сомневалась. На кровати напротив дрых Рианец, отвернувшись к стенке, словно намеренно показывая спину. И, в отличие от меня, прибегать к магии он счел излишним. Разумеется, я к нему с глупостями не полезу, но приличия ради мог бы завалящие чары накинуть. Лежа без движения, внутренне я распалялась все больше. Он меня первый раз в жизни видит. Ну, спасла я его из ловушки, затащила неизвестно куда. Теперь-то понятно куда, в исходный мир, в гости к прародителям Рацуне. Охраняла его беспамятного, по лесу вместе прогулялась. Но это же не значит, что можно вот так беспечно ко мне спиной поворачиваться. Я же из Эрли. Вот сейчас встану, подойду, да как шарахну магией. За излишнее пристрастие к Велиарам. Тем не менее, я беззвучно поднялась и выскользнула из комнаты. Эрине обнаружилась в кухне. Хозяйка удобно устроилась в кресле, вышивала и негромко мурлыкала себе под нос незамысловатый мотивчик. «Не помешаю?» – вежливо поинтересовалась я. «Проходи, присаживайся», – обрадовалась женщина. «Отдохнула?» «Вполне. Красивый узор». Кивнула я на рукоделие. «Это я по привычке. В моем родном мире принято розы изображать, скатерти праздничные украшать». Эрине с гордостью продемонстрировала свою работу целиком. Утварь, белье. А у нас в основном морские мотивы. Я пристроилась рядом. Эрфирай – это острова, раскиданные в океане. Много-много воды, простора, свободы. В Эрени – цветочный мир. Женщина улыбнулась без грусти. В лугах цветы, в полях, сады прекрасны. Не скучаешь? Привыкла. Да у меня и выбора не было. Я с жизнью простилась. Аремор мне второй шанс подарил. Я посмотрела на Эрине с нескрываемым любопытством. Она разгладила вышивку на колене, помолчала, затем продолжила, не глядя на меня. В Эрене заведено. Детей родители женят. Договариваются чуть ли не с колыбели, обряды проводят. Особенно менинги, одаренные. Земли объединяют, силу рода приумножают. Все привыкли, по-иному никак. Дар хрупок, без жесткого контроля уйдет. Веренийцы не ропщут, будущие супруги с детства к друг другу привыкают, приноравливаются. «Да, Оремора, я думала, везде так. Тебя тоже так? Замуж выдали». Мой голос дрогнул. «Всех одинаково выдают. Только я неправильная родилась. Дар большой и чувства непозволительные. Не смогла к мужу претерпеться. Сбежать надумала. Страшная вина эта, Дина. Не была бы я так сильна, не являлась бы дочерью Менинга, казнили бы меня в назидание другим. Когда меня поймали, я решила, чем такая жизнь, лучше никакой. И в прореху. Как у вас это называется? Порталы, воронки, прорывы. Грине, тебя совсем ничего не держало? Смерть мне выходом казалась. Прорвала реальность и на тот свет. Очнулась в лесу. Марл встретил, утешил, успокоил, сюда отвел. Объяснил, что могу домой вернуться. Зачем только? Детей не успела родить, родители умерли. К опостылевшему мужу? Без меня хоть он, надеюсь, счастье свое найдет. Я смотрела на жительницу неведомой мне Верени и поражалась, как же все мы, обитающие в разных мирах, похожи. Рост, цвет кожи, волос, глаз может меняться. Но общность душ, стремления, проблемы, переживания и мечта о любви, наперекор всему, законам, традициям. Эрине, а вас отцима тебе нравится? Конечно. Здесь все вольно дышат. И Рансуне ни к чему не принуждают. Чем хочешь занимайся, любым богам молись. Порядок только соблюдай. Насилие возбраняется. Рабов, как у меня дома, нет. Нанять там кого, попросить, пожалуйста, помощницу по хозяйству, альняньку. Потом попадают в Эремор, как правило, люди с даром. Непростые, образованные. И поговорить интересно, и узнаешь много нового. К некоторым сила медленно возвращается, месяцами гостят. Многие потом совсем остаются. Часто новых забрасывает. В год с десяток наберется. Магия по тысячам миров рассыпана. Нет-нет, очередной умелец появится. И Рансуне просит привечать, благодарят потом. Да мы и без того привыкли помогать. Эрине испытующе посмотрела на меня. «Не примеривайся, девочка, я же чувствую. Такие, как ты, не изменяют себе, не предают тех, кому нужна. Ты много значишь для своего родного мира, так ведь?» Я сглотнула, опустила голову, затем дерзко распрямилась. «На мне это что, вышито?» Вереника вернула мне взгляд. Прямой, строгий, проникновенный. «Тяжело, да? Жертвовать собой. Но по-другому ты не сможешь. Тихая, спокойная, сытая жизнь в идеальном мире под опекой мудрых и справедливых богов. Дина, это для слабых, таких как я. А ты сама вровень с богами. В отличие от своего спутника, способна и уйти, и вернуться, когда тебе хочется. Не удивлюсь, узнав, что посещала Варьерру множество раз и переселиться могла в любой момент. Ты же из тех, кого называют велиарами. Мне пришлось набрать побольше воздуха. Эрине, пожалуйста». «Не скажу», — кивнула та. «Я же понимаю, каково это — быть особенной. Кто-то обожествляет, кто-то боится. И никто не любит. Сложно любить избранниц богов, страдающих за весь мир. Но и мир нуждается во мне», — твердо выдохнула я. «Эремор — только передышка». Я стояла на мосту и любовалась лениво перекатывающимися волнами. В реке отражался великолепный алый закат. Упоительно пахло свежестью, разнотравьем. Сладкий аромат цветов кружил голову. А Сацима с обоих берегов постепенно подсвечивался золотистыми огнями окон и нежным розовым светом фонарей. С наступлением вечера гуляющих на улицах прибавилось. По воде скользили лодки с уединившимися парочками. Доносился смех, плеск весел, обрывки разговоров. Безмятежная, безбедная, мирная жизнь. Если я такая же, как боги, значит, они тоже страдают. Бросают своих близких, уходят туда, где в них больше нуждаются. Со стороны моя жизнь кому-то покажется раем, смотря с чем сравнивать. Я была на островах, где убогие лачуги считались роскошью. Видела Дорит, который в отсутствие Велиары полностью обезлюдил от эпидемии чумы. Посещала с посольством Оренкук, помогая после небывалой засухи справляться с голодом. Я же родилась в Личвуде, дочерью властителей. Не страдала из-за болезней, холода и недоедания. И сейчас самое страшное, что меня ждет, разделить постель с престарелым мужем. Но это не значит, что он обязательно окажется груб или жесток. Потерплю. Закрою глаза, в конце концов представлю кого-нибудь посимпатичнее. Вряд ли он будет посещать меня каждый день. Обижать меня никто не посмеет, я же властительница. Более того, все в один голос утверждают, что я в Риане буду окружена почетом, роскошью и вниманием. Возможно, мне посчастливится даже родить ребенка, родное, близкое существо. А после смерти Арвиндейла я и вовсе смогу жить, как мне захочется, беречь свой остров, растить внуков. Отчего во мне сейчас царило такое отчаяние, словно жизнь с возвращением в Эрфирай заканчивается, и я вдыхаю этот запах незнакомых растений, как последний глоток свободы? Стемнело. На берегу вспыхнул костер. Языки пламени таяли в ночном небе, разлетались сверкающими искрами. В воду ворвались любители запоздалых развлечений. В Эрли я любила плавать под луной. Пляжи Личвуда в это время становились безлюдны, и никто не мешал плескаться в море сколько душе угодно. Таких широченных прекрасных рек в Эрфирае не имеется, разве что в Лизии протекает пирк, не уступающий этой красавице. В Лизии я находилась недолго и по делам, почему бы не воспользоваться и не искупаться в исходном мире. «Дина?» Я повернулась на голос. Вель в нерешительности замер в паре шагов от меня, и в его огромных глазах отражался огонь костра или же золото рианской магии, а может, и все вместе взятое. Мне давно расхотелось злиться на него, как и что-то доказывать и вымещать обиду за несправедливость сложившегося положения. «Вель», — заговорщицки шепнула я, — «ты нырять умеешь?» «А то!» Он перегнулся через перила моста. «Как ты думаешь, здесь глубоко?» «Ты маг или так?» Тайком от учителя заклинаний нахватался. Я вздернула бровь, затем решила, что в темноте мое лицо не рассмотреть, и создала огонек, осветивший нас. «Вчера был грозой всего Риана», — засмеялся парень, отправляя заклинание в поисках дна. «Ого, тут боевой корабль потопить можно». «Рискнем?» — подмигнула я. «А одежда?» «Магией притянем. Сейчас отворачиваемся, раздеваемся, создаем морок». «Из перил, на счет три». Я залезла первой. Под весом Веля доски жалобно скрипнули. «Огонек гаси. Раз, два, три!» Вода с шумом поглотила меня. Восхищение и волнение, когда над тобой смыкается плотная масса, закладывает уши, перехватывает дыхание. Я выплыла первой, покрутила головой, ища Рианца. «Динка!» Восторженный вопль раздался чуть ли не с середины реки. «Догоняй!» Вода казалась теплой по контрасту с остывшим к ночи воздухом. Сильное течение прибавляло азарта. Я настигла Веля в несколько мощных грибков, обрушила на него фонтан брызг и помчалась дальше. Он быстро настиг, и мы поплыли уже рядом, постепенно замедляясь, а потом и вовсе отдались во власть воды. «Кажется, нас далеко унесло», — выдернул меня из состояния безмятежности маг. Огни Асацимы стали почти не видны. С обеих сторон реку обступили деревья. «Вылезаем», — скомандовала я. «Ты первая», — откликнулся парень. «И доставай одежду». Под туманом морока я выбралась на берег. Наши вещи послушно зависли передо мной в воздухе, поджидая, пока я высушусь и приведу себя в порядок. Как же люди без магии живут? Натягивать юбки, блузки на мокрое тело. Бррр. «Выходи!» — крикнула я, полностью готовая. Отвернувшись, пока Вэль одевался, я смотрела, как над водой всходила луна. Круглая, полная, точно такая же, как в Эрфирае. Высеребрила дорожку на реке, подсветила траву. «Красиво!» — подошел Рианец, любуясь открывшейся картиной. «Дин, помоги с волосами. Если сам сушу, потом дыбом встают». «Пренебрегал бытовой магией», — усмехнулась я. «Изучал боевую», — в тон ответил Вэль. Протянув руку, я на ощупь коснулась его волос, подсушила. Удивительно, такие жесткие на вид черные пряди оказались мягче моих. Не удержалась, погладила. «Надо же!» «Повседневные заклинания сложнее атакующих», С чувством превосходства заметила я. «На войне как? Поймал поток и вливай силу, сколько есть. Слабый маг, нападаешь. Выше среднего держишь щит». «А ты?» – заинтригованно спросил Рианец. Я с тоской посмотрела ему в лицо. «Мне досталось исцелять раны тех и других или облегчать им уход. Я ненавижу войны, Вель. Пусть Эрлини воюет лет 40, но Лизии, Хронг, Веркур, Риан... Сколько можно?» «Риан давно не нападает первый», — хмуро буркнул маг. «А теперь на него и огрызаться перестанут». Зло подытожила я. «Не посмеют, побоятся». «Да Эрлина так сильна?» «Врагов поджидает теплый прием». Гордо вытянув руку, я одно за другим продемонстрировала все доступные мне огненные заклинания. Так быстро, что потоки перетекали и плавились безостановочно. «Ничего себе!» – ахнул Вель. Развеяв последнее, я победно выпрямилась. «Видел бы ты, как я бытовыми владею. Там филигранная техника, изящество, ловкость. Не грубый напор, не тупая мощь». «Понял», — улыбнулся Рианец. «На остров полезут, ты всех грязными мундирами перепугаешь». «Да», — сухо кивнула я, — «негодной формой, крошащимся металлом клинков, шами и блохами, тараканами в походной кухне, невыносимой вонью, крысами на кораблях, перегрызенными канатами и сливающими парусами, поносом и чесоткой, так что боевая армада дрогнет и повернет обратно». «Но без единого убитого, Вель, без голосящих вдов и сирот, без вот этих боевых заклятий, сжигающих корабли, словно щепки, без костей, устилающих песок у берегов любого острова». При каждой выпаливаемой мной фразе маг подходил ближе и ближе, так что на последних словах просто обнял меня. «Я действительно понял, Дина, что Риан отныне под твоей защитой. Ты потеряла кого-то из-за войны?» «Отца», — глухо призналась я. «Его убили». «Кто?» «Рианцы». Он то ли охнул, то ли простонал. «И после этого ты готова оберегать Риан?» «Я сделаю все, чтобы положить конец этой бессмысленной войне». «Уже сделала». Мучительно отозвалось у меня внутри. «Если б я только знал», — прошептал Вель. Я не стала спрашивать, о чем он. Луна поднялась еще выше, заливая светом и реку, и стену леса, и колосящуюся траву. Какая теплая ночь, и ни малейшего ветерка. «Возвращаемся», — через какое-то время предложила я. «Портал?» «Пойдем пешком», — возразила я. «Разомнемся». Он спокойно, словно так и полагалось, взял меня за руку и направился в сторону Асацимы. Похоже, мы не единственные оценили красоту прогулки вдоль реки. Почти сразу мы вышли на утоптанную тропинку, позволяющую идти рядом даже не двоим, а троим, четверым одновременно. А я вдруг в который раз за этот день начала смеяться. Вель, видимо, уставший от бесконечных «ты чего?», просто вопросительно посмотрел на меня. «Представила лицо леди Ириены», — с трудом выговорила я. И ее нравоучение на тему «вещи, совершенно недопустимые для благовоспитанной леди». И сбилась со счета. Помогай. Первое. Нельзя оставаться наедине с молодым человеком. А уж спать с ним в одной комнате. Окупаться в одной реке. Туда же. Переодеваться. Под мороком. Инь не маг. Морок для нее обеспечить пристойное поведение фрейлин. Это Марокко. Это невыполнимая задача. Сколько уже? 4. Нырять с моста. 5. Счастье, что она нас не слышит. Носить одежду, не полагающуюся благовоспитанной леди. Гулять ночью, держаться с мужчиной за руки, вести беседы на любые темы, отличные от замечаний о погоде и домоводстве. Смеяться, а уж тем более хохотать. 9 или 10? Дин... «Дышать-то хоть одним воздухом с представителем противоположного пола не возбраняется?» С притворным ужасом возмутился Вель. В заповедях досточтимой леди Ириены об этом не упоминалось напрямую. Я скорчила скромное и постное лицо. Но, по убеждению Инь, ни одна высокородная леди не подпустит к себе мужчину столь близко, чтобы их окружил общий воздух. Прянец не выдержал, расхохотался. «И ты эти заповеди соблюдала? Ты!» «Сомневаешься?» Я придала голосу строгость. «С моста не ныряла точно. Таких крупных рек в Орли нет. Рядом с лордами не находилась и за руки не брала. Промашка». Сокрушенно повинилась я. Здесь и не оплошала. Рианец тут же насупился. Во время последнего столкновения Риана и Лизии, Эрли, как ты несомненно знаешь, хранил нейтралитет, быстро пояснила я. Но я поехала в группе магов в качестве дружеской помощи Драгониру, вытягивала пострадавших. Не знаю, сколько из них было лордов, Вэль. Но как магу тебе известно, что исцеление происходит при прикосновении. Парень вдруг споткнулся, замедлил шаг. Я вытаскивал наших. Дня три, без перерыва. Сжег все резервы, ел за троих, восполняя силы. Уцелели только 40 человек. Трое лордов. Род Варкиренере перестал существовать. Я тоже ненавижу войны, Дина. Моя ладонь крепко сжала его. «Твой отец тоже воюет?» – спросила, чтобы заполнить паузу. «Нет», – качнул он головой. Его зарезали. «Кто?» «Рианцы», – усмехнулся парень. «У нас так много общего». Вэль взглянул мне в лицо и вдруг замер. «Динка, у тебя глаза серебряные, и в каждом луна». Я хмыкнула, а у него золотые, словно отражение солнца. Солнце и луна. Занятно. Стоп. Я замужняя женщина. Я дала клятву. Я Велиара. Ты заигралась, Динка.